Два кольта и винчестер. Пролог. Давай, Горыныч, не подведи нас. Илья Петрович напутственно похлопал меня по плечу. Не подведу, уверенно сказал я. Уверенность моя появилась не на пустом месте. Посмотрел я тут на соперников. Ну тормоза натуральные. А ведь мнят себя теми еще ганфайтерами. Две минуты спустя я стоял на позиции. В 7 метрах впереди болтались крошечные металлические пластины мишени. В России из-за закона, запрещающего владение короткоствольным оружием, вместо пластин используются воздушные шарики, которые хлопают при попадании по ним раскаленных газов и не сгоревших частиц пороха. От этих мыслей меня отвлек раздавшийся сигнал. Руки на него среагировали раньше мозга, выхватили револьвер и в мгновение ока разрядили его. Стрелял я по правилам соревнований от бедра. Несмотря на громкость пальбы, пару раз я слышал тихий звяк, которым встречал металл крупные зерна пороха. Так, давайте я вам подробно расскажу, о чем идет речь. Сейчас сентябрь 2020 года и дело происходит в Техасе. Соревнования – это фестиваль ЦАС. На нем не только проходят красочные выступления, иногда воссоздающие истории из прошлого, но и проходит соревнования между современными ковбоями и гайфайтерами. Участвовать могут все желающие. Требования касаются лишь внешнего вида и оружия, которое должно соответствовать эпохе где-то 19 века. Разумеется, это относится не к временам наполеоновских войн. Лично я ношу плотную рубаху с длинными рукавами, штаны, серые специально застиранные джинсы, кожаную жилетку и кожаные берцы со шпорами. Ах да, еще кожаный стетсон коричневого цвета на голове. На поясе болтался широкий ремень-патронтаж с парой кобур с револьверами. Оружием были реплики знаменитого кольта, Солт Сингли Эдстион Армы 1873. Так как по условиям фестиваля боевые боеприпасы не допускались, то в гнездах барабанов у меня сверкали латунными боками гильзы с уменьшенной навеской пороха, тоненьким пыжом и щепотью очень крупных пороховых зерен. Последние и были пулями. Забыл еще сказать, что револьверы использовались только не самовзводные. Молодец, Горыныч, стоило мне сойти с позиции и оказаться среди товарищей, как на мои плечи и спину обрушился вал дружеских хлопков. Ты лучший. Если аризонцы выступят, как и прочие, то первое место у нас в кармане. Еще конная стрельба будет, напомнил я им. Ай, ерунда, махнул рукой Илья Петрович, тут супернаездников нет, зато у них свои лошади, а у нас арендованные. Черт их знает, как все повернется, продолжал сомневаться я. Есть у меня такая черта характера. В важных делах я порой сомневаюсь до последнего. Внутренне всегда уверен на 99% в успехе, а вот внешне прорывается этот единственный процент сомнений. Справимся. Максим у нас наездник отличный, наберет очков в езде, а тебе останется, если что, набить мишеней. Старший нашей команды оказался прав на все 100. Леонид Ильич, это мы, перло вперед, как танк, сметая соперников одного за другим. Техасцам не помогло завоевать лишние баллы и любовь публики, кстати, почти полностью представленной штатовцами, даже то, что они выехали на быках, да-да, на самых настоящих быках с огромными рогами. Выглядели они при этом одновременно брутально и экзотично, но все равно проиграли нам. На следующий день мы должны были разыграть сценку нападения грабителей поездов на этот самый поезд. Откуда-то американцы притащили настоящий паровоз полуторавековой давности и пяток вагонов аутентичного облика. В прошлом году все было примерно так же, так что я представлял более-менее завтрашние события. Но все пошло не так. Глава 1. Дьявол, откуда такой густой туман? Дым это, Майк, поправил я американца. Чуешь вонь? В сценарии этого не было. Ну, переиграли, пожал я плечами. Может, у вас, у русских, такое в порядке вещей, но здесь. Его слова были прерваны резким торможением, из-за которого всех нас, кто находился в вагоне, бросило вперед. Мне не повезло больше всех, так как стоял я спиной по ходу движения, а напротив меня Майк, который не удержался и упал на меня. Я даже вскрикнуть не успел, как смачно приложился затылком обо что-то позади и потерял сознание. Пришел в себя от сильной дергающей боли в левой ноге. Создавалось ощущение, что ее сейчас грыз дикий зверь. Застонал я и открыл глаза. Твою мать, меня и в самом деле ели. Только делал это не какой-нибудь койот или одичавшая собака, а Майк. Он стоял на четвереньках надо мной, обеими руками вцепился в ногу и грыз ее зубами, иногда издавая тихое странное горловое урчание. Ну, вот что подумает современный нормальный человек при виде такой картины, или про зомби, Или про шутку, или про сумасшествие. Шутку сразу можно отмести в сторону, так как я на своей шкуре чувствовал, что ею не пахнет даже. «Майк, пошел нахер!» В ответ тот дернулся и еще сильнее вцепился мне в ногу, заставив взвыть в полный голос и задергаться в попытке освободиться. В итоге уже скоро мне пришлось пожертвовать рукой, сунув ее в окровавленный рот американца, так как во время возни он выпустил мою ногу и решил вцепиться в горло. При этом он часто урчал с какой-то, я б сказал, жалостью. Словно говорил, мол, ну чего тебе стоит не дергаться и дать спокойно себя сожрать. Я же кушать хочу, нетолерантная и эгоистичная ты сволочь. Во время борьбы я нащупал револьвер и сумел его вытащить из кобуры. «Майк, Майк, сука, приди в себя!» Принялся кричать я почти в лицо своему сопернику. «Майк, да только куда там? Боже, храни Америку за ее законы о самообороне и оружии», — подумал я, после чего приставил к левому боку бывшего товарища ствол оружия, оттянул большим пальцем курок и спустил его мигом позже. Но даже сильный ожог не заставил каннибала оставить меня в покое, как и второй выстрел, и третий, и четвертый. Когда барабан опустел, я принялся колотить оружием по голове Майка, уже не заботясь о том, чтобы не причинить ему сильного урона. Боль и страх смерти смыли в сторону гуманность, как российскую опаску перед законом о превышении самообороны, которая въелась в подкорку каждому земляку. Один из ударов пришелся ему в левый висок, после чего безумец обмяк. Но, сука такая, так и не выпустила из пасти мою руку, уже изрядно пожеванную, но, к счастью, не покусанную. Толстая ткань рубашки спасла от ран. Столкнув тело американца, я с трудом поднялся на ноги и осмотрелся. Да, картина, представшая моим глазам, сильно мне не понравилась. «Твою же мать!» — сквозь зубы прошипел я. Кроме меня и Майка в вагоне находились еще пара человек на момент аварии из-за внезапного появления сильного тумана или дыма. Один из моей команды, второй земляк Майка. Последний нашелся в другом конце вагона с узким ножом в левой глазнице. А вот Кирилла не было. Первым делом я проверил Майка и опять выматерился. Тот был мертв. Мой последний удар проломил ему череп. Следующим неприятным открытием стал вид близких гор в окне и отсутствие любого намека на какие-либо постройки. А ведь фестиваль проходил на территории небольшого американского городка, находящегося на равнине. Гор там не было и в помине, даже на горизонте. «Чертовщина, или я сильно ударился головой и сейчас брежу», — пробормотал я. Машинально перезарядил револьвер, после чего занялся своими ранами. На голове нащупал огромную шишку и рассечение, но кровь там давно запеклась, и я решил ее не трогать, лишь повязав шейный платок, чтобы немного защитить от грязи и пыли. А вот ноге досталось порядком. Зубы человека — это не клыки хищника, но даже так Майк сумел серьезно порвать мне бедро. Хорошо еще, что толстая джинсовая ткань некоторое время сопротивлялась зубам каннибала. Перевязав себя, я взял револьвер второго американца за ствол и, сильно хромая, пошел по вагонам. Трофейным оружием был длинноствольный капсульный револьвер «Паттерсон». Это оружие, появившееся на свет в 1836 году, весило кило 200 и было в длину почти 35 сантиметров. Очень неплохая замена дубинке, а благодаря толстому граненному стволу револьвер удобно лежал в ладони. В левой руке я держал своего армейца. Пусть патроны там холостые, но выстрел в упор в лицо ошарашит даже зомби. По крайней мере, надеюсь на это. Уже скоро мне пришлось пустить оружие в дело. Как оказалось, Майк был не единственным алчущим человеческой плоти. Уже в следующем вагоне я нашел троих каннибалов, пожирающих труп пожилого мужчины с золотой звездой шерифа на жилетке. На меня они не обращали внимания до самого последнего момента. Я даже сумел подобраться вплотную и проломить затылок одному из них рукояткой Паттерсона. Затем выстрелил в лицо следующему, поднявшему голову, и вновь обрушил дубинку на череп третьего. С одного удара приговорить его не вышло, пришлось бить и бить, так как умирать тварь не собиралась. Прерывался дважды на то, чтобы выбить второй глаз раненому выстрелом мертвяку и следом зубы. Когда все было кончено, меня скрутил приступ тошноты, и я не скажу точно, что было его основной причиной. Шок от убийства нескольких человек, может, они и стали зомби, но выглядели людьми, и кровь у них текла, как у всех живых, или сотрясение мозга от падения. Спустя час я покинул поезд, где не было ни одного живого человека. Уходил с мыслью, что что-то в мире случилось, и это что-то вполне может быть зомби-апокалипсисом. Посудите сами, десяток человек не может одновременно сойти с ума, разучиться говорить и нормально двигаться, а вместо всего этого получить желание перекусить человечиной. Нет, тут точно случилось событие, нечто из описываемых Голливудом в ужастиках вроде «Ходячих мертвецов». Самое паршивое было то, что предполагаемый зомби укусил меня. Возможно, тошнота, головная боль и жуткая слабость есть результат укуса, а не удара головой. Но как бы там ни было, просто так лечь между лавок в вагоне и дожидаться смерти я не собирался. Заразился, да и черт с этим. Значит, умру в дороге, но не сложив ручки заранее. Помощи я не стал ждать. Во-первых, вокруг куда ни брось взгляд лежала нетронутая природа, и не имелось ни малейшего следа присутствия человека. То есть я легко мог не дождаться никакой помощи и по глупости сгинуть в поезде. Во-вторых, если помощь прибудет и в мире происходит то же самое, чему я стал свидетелем, то меня легко КХМ зачистят или заберут в секретную лабораторию на изучение препарирования. Думаю, излишне говорить, что мне оба варианта не по душе. Уходил я не пустым. Решил, что это зомбаку будет наплевать на имущество, но я-то пока вполне себе жив и здоров, а значит, нужно прибарахлиться. Переборов брезгливость, я сменил свои рваные и залитые кровью штаны на чужие, взял новую рубашку и шляпу. Нашел короткую накидку, из которой соорудил рюкзак с одной лямкой. В него сложил все фляги с водой, всю еду, что нашел. К собственным револьверам присовокупил знаменитый винчестер и дульнозарядную капсюльную винтовку с нестандартным калибром в 10,5 мм. На винтовку прикрутил ремешками Бауи. Трофейный тесак был туп, как сибирский валенок, но все еще мог быть опасен. Винтовку с ним я планировал использовать в качестве копья, чтобы держать зомби на дистанции. Еще один Бауи повесил себе на пояс. Также в мешок положил чужой пояс патронтаж с муляжами патронов. Там торчали пустые гильзы без капсюлей с воткнутыми свинцовыми пулями. Позже можно будет сделать приличный боеприпас из них и холостых патронов. Груз получился немаленький, но бросать ничего я не стал. В мешке все было важно для меня. Если я не заразился, то оружие и вода с продуктами помогут мне добраться до цивилизации. А там или мародерка, воспетая в фильмах и книгах на тему апокалипсиса, или помощь со стороны властей, если все не рухнет в одночасье. Двигаться я решил вдоль железной дороги в обратном направлении. Второй день пребывания в неизвестном месте. Шпалы с рельсами закончились еще вчера спустя какой-то час пути. Что странно, нормальный железнодорожный путь уткнулся в разобранную старую узколейку. Рельсы с нее сняли кучу лет назад, остались лишь трухлявые шпалы и невысокая насыпь из крупного щебня. Некоторое время я шел по ней, пока не оказался рядом с горами и не нашел обрушившуюся шахту. И здесь, как и с железной дорогой, опять заметил странность. Узкоколейка уткнулась в ржавые рельсы, предназначенные явно для вагонеток. Еще более странно было то, что вагонеточный путь выглядел новее узколейки. Здесь я и провел ночь, устроившись у края засыпанной шахты. Тошнота и слабость никуда не ушли, только еще хуже стало. К этим неприятным симптомам прибавилась сильная жажда, которую вода во флягах притупливала ненадолго. Ночью почти не спал. Вместо нормального сна были какие-то кратковременные провалы в небытие. Перед тем, как выдвинуться в путь дорогу, я с помощью мультитула разобрал муляжи и с помощью своих холостых переснарядил 8 патронов, которые затолкал в подствольный магазин винчестера. На дистанции в пару десятков метров эти боеприпасы свалят человека с легкостью. А вот стрелять даже на полсотни метров даже не стоит и пробовать. Кучность у моих кустарных патронов должна быть ужасная. Также зарядил дульнозарядное ружье-копье. Болезненные симптомы утром только усилились. Я и сам не заметил, как опустошил почти все фляги. Осталось чуть больше половины в одной большой кожаной. И все. Есть не хотелось, но я понимал, что силы мне нужны, и буквально затолкал в себя протеиновый батончик и подсохший сэндвич с сыром и беконом. Отравиться пищей не боялся. Тут столько консервантов в дешевую еду кладут, что та засохнет, но никогда не заплесневеет или начнет гнить. Через несколько часов я увидел впереди струйку дыма на склоне горы справа от своего маршрута и свернул в ее сторону. Ведь дым чаще всего является признаком человеческой жизнедеятельности. И мне уже так было худо, что стало наплевать на собственную судьбу. Просто не хотелось уже умирать, как псу под забором. Да, всего лишь сутки болезни и кое-какие стремления перестали считаться рабочими. До источника дыма я так и не дошел, столкнулся с проблемами. Сначала, когда увидел впереди три человеческих фигуры, неторопливо шедших в попутном направлении, Я принял их за нормальных людей и совершил ошибку, громко крикнув, чтобы привлечь к себе внимание. Но когда они развернулись лицом ко мне и торопливо заковыляли навстречу, не издав ни единого слова, я понял, что сам себя засунул туда, где всегда темно и плохо пахнет. К слову насчет молчания, тут я слегка ошибся, так как неизвестные издавали очень знакомые звуки, то самое горловое урчание, что впервые услышал от Майка. «Ну нахер», сплюнул я тягучую слюну на землю, «я сваливаю». Стрелять даже не стал пробовать, с моими патронами, не внушающими доверия, нужно подпустить зомби чуть ли не вплотную к себе. А это огромный риск, ведь если все пойдет не по плану, то даже от парочки мне будет тяжело отбиться. Я решил идти назад. Примерно в получасе ходьбы отсюда я видел удобное для обороны место. Там можно встречать врагов поодиночке лицом к лицу. Главное, чтобы зомби меня не нагнали раньше. Идти пришлось быстро и часто оглядываясь при этом, контролируя обстановку. От этого усталость накапливалась еще быстрее. В один из таких моментов я вдруг видел, как самый ближайший ко мне зомби вдруг дернулся всем телом и нелепо повалился на землю. И лишь секунды через полторы до моих ушей донесся далекий звук винтовочного выстрела. Одновременно с ним упал второй мой преследователь, а спустя еще секунды три рухнул последний. Еще несколько минут после стрельбы я стоял столбом и крутил головой по сторонам, ища невидимого спасителя. Но тот оказался слишком скромным или тем еще параноиком и показываться мне на глаза не спешил. Ну, хоть стрелять по мне не спешил, и на том спасибо. Оглядевшись, я нашел поблизости удобный камень и направился к нему. Там скинул на землю свой мешок, из него вытащил флягу с остатками воды, поверх него положил дуль на зарядку и винчестер, скинул ремень с револьверами и сел на плоский валун. Вода оказалась страшно теплая и попахивала чем-то непонятным. От этого в горло не лезло даже с учетом сильной жажды, а когда сделал через силу несколько глотков, то полезло обратно. Тьфу, млина, я вытер рот тыльной стороной ладони и поднял голову, чтобы осмотреться. А, вот и ты, неуловимый Джо. Последняя фраза была обращена в сторону всадника с вьючной лошадью, который приближался ко мне со стороны равнины. До него уже было 300 метров. Перед собой поперек седла он держал длинноствольную винтовку. Выглядел неизвестный, как один из ковбоев с фестиваля. Широкополая шляпа, плащ-пыльник, красный шейный платок, закрывающий нижнюю часть лица. Когда до неизвестного оставалось 30 метров, я рассмотрел револьвер у него в кобуре на левой стороне ремня, направленный рукояткой вперед. Также слева, но уже на лошади, висел футляр из толстой кожи, из которого торчал приклад короткого ружья. А справа в петле болтался чекан, по крайней мере, это оружие с длинной рукоятью, граненым острием с одной стороны и узким молотком с другой, очень сильно напоминало средневековое, предназначенное для пробития доспехов. Винтовка, которую я заметил издалека, оказалась вроде бы капсульный шарп под бумажный патрон со скобой Спенсера. В глаза бросался телескопический, как его называли в середине 19 века, прицел в виде тонкой трубки, идущий вдоль всего ствола оружия. «Хай, амиго, откуда пришел?» На хорошем английском поздоровался он первым поздоровалась. Судя по голосу, судьба свела меня с женщиной. «Привет», — нейтрально ответил я. «Я Герман, сам из России, сюда приехал на фестивале и что-то там случилось. А еще я заблудился. Подскажи, где я и сколько до ближайшего города?» «Так», — протянула она, — «так ты новичок, надо же, за последний год впервые ошиблась». «Новичок», — повторил я вслед за ней, — «у меня возникло чувство, что у нас с ней разговор идет, как у глухого с немым». «Когда случились те странности?» «Вчера после полудня. Кто-то из тех, с кем ты оказался в тумане, потерял разум и напал на остальных. Откуда? Отвечай». Повысила она голос. «Да почти все в поезде», — ответил я, потом вздохнул и вывалил всю правду. «Один из них меня успел покусать. А ты, значит, нормально соображаешь, жив и здоров?» — прищурилась она. «Насчет здоровья не все так просто. Мне так паршиво, как не бывало ни разу после крепкой попойки. Послушай, расскажи, что со мной происходит», — взмолился я. «Это связано с укусом, или что-то другое? Я, тут у меня горло сдавило спазмом. Умру, все мы рано или поздно умираем», — как-то прям по-философски ответила незнакомка. «И ты умрешь, может быть, даже сегодня, если тебе не повезет столкнуться с мурами, оскверненными, или свернуть себе шею, споткнувшись на ровном месте». Я сделал несколько глубоких вдохов и спросил опять. «Укус опасен, я заражен чем-то смертельным?» «Заражен», — кивнула она, заставив мое сердце пропустить пару ударов, а затем девушка добавила, как и я и многие другие в этом страшном месте, забытом Господом. ПССС, выдохнул я сквозь зубы. Уважаемая, вы можете прямо ответить на мой вопрос и рассказать, где я нахожусь. Прямо, прямо неинтересно, амиго, вдруг расхохоталась она, после чего одним движением соскочила на землю. Попал ты в ад, но даже здесь сможешь прожить долгую жизнь, если будет то Деве Марии угодно. На вот, хлебни, она откинула полу пыльника и сняла с ремня небольшую флягу из тыквы горлянки размером примерно на полтора обычных стакана. Покажется той еще гадостью, но лекарство и не должно иметь вкус старого бренди. Я принял флягу, выдернул пробку и поднес горлышко к носу. Ну и вонь, скривился я, ощутив неприятное амбре, в котором с трудом улавливались нотки спирта. Ты его из дохлых тараканов делала? Пей, давай, а то сейчас заберу. Я с сомнением еще раз принюхался, потом решил, что вряд ли у незнакомки в планах меня отравить, раз спасла от зомби, и сделал несколько быстрых глотков. Все, новичкам его много нельзя, девушка отобрала у меня горлянку, пока я переводил дух после выпитого. Мне однажды довелось пить травяной отвар, которым меня решила бабуля подлечить после тяжелого похмелья, вызванного отравлением паленкой. Так-то горькая вяжущая бурда не идет ни в какое сравнение с лекарством незнакомки. Мало того, в жидкости чувствовалась немаленькая доля спиртного, а оно мне сейчас явно было противопоказано. Если сейчас все срыгнешь назад, то боли дальше. Больше живчика не дам, предупредила меня незнакомка. На меня она больше внимания не обращала и сейчас возилась с переметными сумками на вьючной лошади. Сначала прикалывалась, играя роль дурочки, потом тухлой брагой напоила, с раздражением подумал я, наблюдая за тем, как она достает из сумок хлеб и мясо и раскладывает на плоском камне, смахнув перед этим с него пыль ладонью. Перед этим она стянула с лица платок и сняла плащ, под которыми ранее прятались симпатичная загорелая мордашка и точеная фигурка в коричневой рубахе, распираемой на груди внушительными бугорками, серых штанах с бахромой от пояса до щиколоток. Внешность имела европейскую, но издалека девушку можно было легко спутать с мулаткой из-за сильного загара, въевшегося в ее кожу. «Присоединяйся, амиго!» Я чуть не отказался, справедливо опасаясь, что вся еда полезет обратно, как это случилось недавно с водой, и вдруг ощутил сильный голод. Тошнота, слабость, головная боль как-то незаметно пропали за те несколько минут, пока незнакомка сервировала стол. Наверное, это отразилось на моем лице, так как девушка с усмешкой произнесла, что подействовало мое лекарство. Вроде бы, пробормотал я, из чего это твоя бу твой эликсир сделан. Потом расскажу, чтобы тебе аппетит не портить. Хлебом оказались сухари, которые пришлось размачивать водой, мясо, вяленым с большим количеством соли и красного перца. На десерт девушка предложила крупные орехи и сушеные плоды, похожие на крупные финики светло-коричневого цвета. В конце трапезы она налила мне 30 грамм эликсира в медный стаканчик. Теперь можно поговорить. Незнакомка достала плоскую серебряную фляжку с длинным горлышком и сделала из нее несколько глотков, после чего предложила мне. Будешь, отличный виски. Пока воздержусь, а то боюсь, что после всего случившегося меня накроет. И так немного развезло после эликсира. Как хочешь, она пожала плечами, глотнула еще, после чего закрутила фляжку и убрала ее обратно в карман. Я Калиска, так назвал меня один индеец, когда нашел после туманного переноса. Обычно женщинам позволяют оставить свое прежнее имя или выбрать новое самостоятельно, но однорогий бизон этот тупой мужлан имел на это собственные взгляды. А я Герман, приятно познакомиться. Забудь, Калиска отмахнулась от моих слов. В этом мире нельзя держаться за старое, иначе оно притянет смерть. Ты говоришь в этом мире, перебил я ее. Что это значит? То и значит, ты больше не в России, а в аду, который еще называют Ульем или Стиксом. Кто называет? Не знаю, вновь пожала она плечами. Называют и все, да все называют. Здесь много странного и непонятного, внезапно появившегося откуда-то. Индейцы считают, что мы умерли в своем мире, но оказались чересчур грешны или слабы как воины, и потому попали в мир черных лугов, где злые духи проверяют нас и делают сильнее. И когда это случится, то Маниту придет и заберет счастливчика в поля вечной охоты. Вот ты и какого года? Из 2020-го, Машинально ответил я. Откуда? Широко распахнула она глаза. Из 2020-го. А ты? 2 года назад был 1859-й от Рождества Христова. С минуту мы молча сидели, смотрели друг на друга и переваривали информацию. Первой пришла в себя Калиска. Ладно, потом расскажешь о грядущем. А сейчас слушай про то, куда ты угодил. Глава 2. Вижу только лотерейщиков, двоих, пробормотала Калиска, наблюдая за моим поездом через подзорную трубу. Это плохо или хорошо, поинтересовался я. Как сказать, в нашем случае, скорее всего, плохо, так как кроме этих оскверненных я не вижу никого слабее. А они должны быть, если там нет никого сильнее лотерейщика, догадался я, вспомнив то, что девушка рассказала мне про этот новый мир. Думаешь, лотерейщики из свиты какого-нибудь кусача, скорее всего. Ну, или матерый топтун сюда заявился с ними, подтвердила она мою догадку. Что мы делали в окрестностях поезда с фестиваля? Собирали трофеи, вот что, вернее, планировали их собрать. Моей спасительнице понравилось качество изготовления реплик винчестера и револьверов. И когда услышала, что еще несколько таких же лежат в поезде в нескольких часах конного перехода, и там нет оскверненных, она приняла решение туда скататься. В этом мире с оружием достаточно сложно и потому хорошие очень ценятся. А реплики револьверов и винтовок из материалов 21 века априори не могут быть плохими стволами. Ладно, сейчас свалим лотерейщиков и посмотрим, кто выглянет на шум. Заодно покажешь, что умеешь. Отсюда я точно не попаду из этого. Я пару раз хлопнул ладонью по прикладу винчестера. У новой знакомой нашлись патроны такого же калибра, 44-40 кольцевого воспламенения. Именно такими же боеприпасами питался ее револьвер Ремингтон. Кстати, довольно редкая модель с учетом калибра под унитарные патроны. И если для такого оружия патрон можно назвать даже избыточно мощным, то для винтовки или карабина он был так сяк. Всего я получил 12 патронов, 5 из которых уже сжег, пристреливая винчестер. Вот если бы у меня был образец 1986 года под 44-70 или так называемый мушкет, созданный для армии и имевший удлиненный ствол для крепления штыка, то мог бы с полукилометровой дистанции попытаться всадить 22-граммовую пулю в голову оскверненному. Мы ближе сейчас подберемся. Лошадей и часть вещей Калиска оставила на том месте, откуда мы наблюдали за поездом. Свой пыльник и потники, кусок кожи, пристегиваемый к штанам в том месте, где нога касалась лошадиного бока, для защиты от лошадиного едкого пота, девушка оставила там же. Объяснила, что нюх у сильных оскверненных немногим уступает собачьему, а лошадиный запах слишком ядреный и слышен на огромном расстоянии. На то, чтобы занять удобную позицию, у нас ушло порядка 10 минут. За это время лотерейщики несколько раз меняли свое положение. К счастью, они все так и оставались с одной стороны поезда, упрощая собственный отстрел. Готов? Да. Тогда стреляй. Я за тобой. До поезда с позиции было около 300 метров. Практически предельная дистанция прицельной стрельбы из моего винчестера, хотя на земле в ТТХ в оружейных магазинах указывают и 400, и даже 500. Прижавшись щекой к горячему дереву приклада, я сделал несколько вздохов-выдохов и плавно потянул спусковой крючок. Сразу после выстрела, я рванул скобу вниз-вверх, откатился в сторону на пару шагов, чтобы выйти из облачка дыма, и вновь вскинул оружие к плечу. Практически одновременно с этим рядом раздался выстрел из шарпакалиски. Я хорошо рассмотрел, как из головы оскверненного полетели брызги крови с мозговой жидкостью и осколками костей. Вся эта каша расплескалась на запыленной светлой стенке вагона, рядом с которой стояла тварь. Мой противник неподвижно лежал немного в стороне. Пока Калиска перезаряжалась, я внимательно следил за поездом и окрестностями. «Видишь кого?» — поинтересовалась у меня девушка. «Нет, может, больше и нет тварей, должны быть», — уверенно произнесла она. «Иначе рядом крутилась бы мелочь». Еще пару минут мы всматривались в поезд, пытаясь увидеть хотя бы подозрительную тень, но тщетно. «Горыныч, тебе придется идти туда и выманить оскверненного. Не волнуйся, я прикрою», — вдруг огорошила она меня. Кстати, насчет того, почему она обратилась ко мне по земному прозвищу. На этом настоял я, не собираясь откликаться на какие-нибудь истыка или роутык, как она хотела обозвать меня на индейском языке. После недолгих уговоров согласилась, что в качестве исключения я могу взять привычное прозвище, отказавшись от имени, дарованного при рождении. Мол, раз я не сохранила свое волею упертого крестного, то имею право, став сама таковым, дать то имя, что по вкусу крестнику. Это обязательно, мне нужно оружие из поезда, а тебе требуется моя помощь в пути до безопасного стаба». Спокойным тоном расставила собеседница все точки над «и». «Блядь, и на кой хрен я рассказал ей про стволы?» Выругался я про себя. «Хотел, как лучше, а получилось, как всегда, жопа». «Ты идешь, иду», сквозь зубы произнес я. «Для меня, человека из 21 века, такое отношение было, скажем так, неприятным. Но, видимо, здесь живут, точнее, выживают, что накладывает определенные качества на характер». Простые люди с простыми нравами. Или ты полезен, или ты идешь куда шел. Помощи просто так, о чем трезвонит в моем мире из газет, интернета и телевидения, в улье не оказывают. Мне еще повезло, что я новичок здесь и по неписанным законам вредить мне запрещалось. Иначе загорелая красотка могла запросто всадить мне пулю в голову, чтобы забрать мое оружие. Эх, нужно было пару патронов в револьверы вставить, а то с винтом неудобно вблизи стрелять. 300 метров я шел спокойным ровным шагов, держа винтовку на уровне пояса на вытянутых руках, чтобы те не уставали. Вскинуть ее полсекунды, а на дистанции пистолетного выстрела я метко стреляю и от бедра. Когда до вагонов осталось меньше 50 метров, я замедлил шаг и поднял оружие к плечу. Дальше двигался приставными шажками, часто замедляясь и слушая окружающий мир. Тишина. Эта ковбойша точно ошиблась. «Нет здесь никого больше», — с надеждой думал я, медленно смещаясь к последнему вагону. Я слышал только редкое дуновение ветерка и неприятные запахи разложения, но все же не торопился ускорять шаг и не опускал оружие. Как показало скорое будущее, не зря. Когда оказался в начале второго вагона, то одно из его окон буквально взорвалось, выпуская наружу огромную человекообразную тушу. Меня спасло то, что вагон лишь походил внешне на старинный, а на самом деле был собран в виде сварного каркаса из стальных уголков, полос и труб. И вместо того, чтобы вылететь на улицу вместе с осколками стекла и щепок, тварь вывернула стальную основу наружу и застряла. Потеряла пару секунд, чтобы освободиться и получила тяжелую безоболочную пулю из свинца прямо в макушку из шарпоклизки. Она так и осталась торчать из проема, большей частью вывалившись из пролома в вагонной стене. «Эй, приди в себя!» Я очнулся от громкого окрика, прозвучавшего в нескольких метрах позади. Оказалось, что я так и стоял на одном месте, в шоке изображая гипсовую статую и глядя на искаженного, торчащего из вагона в десятки метров от меня. Моя спутница за это время успела дойти до меня. «Я извини, нашло что-то», — сказал я, сглотнув комок в горле. «Бывает, гильзы не забудь собрать, потом заново переснарядишь». Так я не стрелял. Вместо ответа она хмыкнула и взглядом указала мне под ноги. Опустив голову, я увидел на земле вокруг себя несколько золотистых цилиндриков. После этого я дернул скобу затвора вниз и убедился, что в магазине пусто. «Держи», девушка протянула мне 5 патронов. «Вставь в револьвер, а то мне не по себе, когда напарник без оружия». «Спасибо». Она без каких-либо условий уже подарила мне 17 патронов. Здесь боеприпасы и так считаются дороже золота, хотя, неправильно сравнивать этот металл, который здесь на пару порядков потерял в цене, став чуть ли не мусором, а уж унитарные патроны стоят ого-го. С другой стороны, насчет без условий я поспешил. Вон как легко отправила меня изображать приманку. Меня спасло только чудо технологии 21 века, оказавшееся неприятным сюрпризом для искаженной твари. «А ты везунчик, Горыныч», — сказала мне девушка, ожидая, пока я заряжу один из своих револьверов. Топтун оказался матерым и очень хитрым. Он просто не думал, что стенки в вагоне будут железными. «Угу, везунчик», — тихо сказал я. «Такой везунчик, что попал в мир, который местные жители называют адом. Но ты все еще жив, а твои друзья воняют так, что аж на улице дышать противно». На это отвечать я ей не стал. Нужно время, чтобы я привык к новой обстановке и образу жизни. Последнее у меня теперь напрямую будет зависеть от моих навыков обращения с оружием. И если уж называть меня везунчиком, то только из-за того, что я сюда попал не как тепличный обыватель, а со знаниями отличного стрелка. После того, как убедились, что в поезде и рядом с ним больше не осталось искаженных, мы с Клиской занялись сбором трофеев. В прошлый раз из-за болезненного состояния и шока я не обратил внимания на число товарищей, и только сейчас точно определил число жертв межмирового переноса. 13, включая меня. Не нашел Кирилла, но им вполне могло оказаться одно из растерзанных тел. Нам с девушкой достались два семизарядных карабина Спенсера калибра 56-52, одна дульнозарядная капсульная винтовка с очень длинным стволом и калибром 13,2 мм, еще один винчестер, как у меня, и 8 револьверов аж 5 моделей. Также с разрешения своей спутницы я забрал себе все муляжи патронов и холостые заряды, подходившие к моему оружию. Пусть в одних не имелось пороха и капсулей, а в других пуль, но гильзы-то были обычными, стандартными, как и в боевых патронах. Мне останется перезарядить их по всем правилам, и получу отличные боеприпасы к своим револьверам и винчестеру. Осмотрев оружие, Клиска пришла в восторг. Качество изготовления, подгонка деталей, материалы заметно превосходили те, к которым она привыкла. Обмолвилась, что если это оружие отдать для доработки каким-то мастерам с особым даром, то после этого то станет в несколько раз лучше, опаснее для врагов и удобнее для владельца. Для меня эти слова прозвучали фантастикой, но я решил свои сомнения и недоверие держать внутри, чтобы не обидеть спутницу. Мне с ней еще не один день путешествовать, пока не окажусь в безопасном месте. После она показала мне, как потрошить искаженных. У всех тварей на затылке оказалось по небольшому наросту, образованному роговелой кожей и разделенному на дольки. Вот из этого и делается живчик, который ты эликсиром называешь. Клиска продемонстрировала мне небольшой ноздреватый комочек чего-то размером с ядрышко мелкого лесного ореха и похожего на кусочки рафинада. Спаран. Практически всегда одного размера, и почти везде он является самой ходовой монетой. Позже покажу, как его использовать. Но его можно есть и так, если нет под рукой алкоголя и воды. Только глотать нельзя, умрешь. Держи, это твоя часть добычи. Она передала мне 3 сахарка, а это горох. Тебе он пока не требуется. Сначала нужно, чтобы шаман раскрыл твой дар. Вторым продемонстрированным трофеем из голов искаженных оказался шарик, похожий на крупную горошину оранжево-желто-зеленого цвета. Таких в наросте на затылке у топтуна оказалось 2 штуки. Сколько можно купить и чего на спаран? Поинтересовался я у нее, рассматривая на своей ладони добычу. 2-3 патрона, таких как у тебя, мерку пороха или фунт свинца, штук 100 пистонов или 2 дюжины капсулей. Еда дешевле. За 2 спарана ты получишь обед и ужин в салуне. Комната стоит везде по-разному. Самая дешевая на сутки обойдется в 4 или 5, как сторгуешься. А оружие? Оружие дорогое. Найти его не всегда просто, а теряется или ломается часто. За 2 горошины я смогу найти чиненный ремингтон, как у меня. Она коснулась кончиками пальцев рукоятки револьвера, торчащей из кобуры. Понятно. А горошина в спаранах сколько? Тоже везде по-разному. Где-то дают 8, а где-то и дюжину можно легко получить. Бывает, что спрос возрастает до 15. Понятно, повторил я и следом добавил. Понятно, что курс сильно плавающий, а тяжело добывать спараны и горошины. А сам как думаешь, ты сегодня на вот столечко? Собеседница свела вместе указательный и большой пальцы, оставив между ними небольшой зазор, разминулся с костлявой. Из дюжины команд за месяц в живых остается 2 или 3. В каждой бывает от 4 и больше человек. А почему ты одна? Так получилось, холодно ответила она. И по ее тону я понял, что наш разговор закончился. Резко встав, Клиска закинула за спину шарп, взяла в руки один из трофейных бауи и забралась в первый вагон, где занялась весьма странным занятием. Стала варварски отдирать тесаком облицовку со стен. И так она поступила во всех вагонах. Глава 3. Я во все глаза рассматривал оплот цивилизации в этом мире. Места, где люди основывали городки и поселки, назывались Стабамиот, стабильный кластер. Это поселение носило название Риол-Сити. В нем постоянно жило около 500 человек, а иногда, когда сравнительно недалеко отсюда перегружались несколько кластеров с поселками и станциями, их количество увеличивалось втрое-четверо. И дело было не в населении загрузившихся городков. Просто в Риол-Сити стекались охотники за добром, попадавшим в улей на тех кластерах. Эти кластеры вычищались подчистую, порой разбирались даже дома и вывозились в фургонах, запряженных быками. Такие наплывы гостей случались где-то раз в квартал. В Риол-Сити были 3 улицы, 2 из которых шли параллельно друг другу, а третья их пересекала примерно по центру. Треть третьей улицы и одна из параллельных располагались на пологой части склона большого каменистого холма. С 2 сторон городок закрывал глубокий и широкий ров с набитыми в его дно заточенными кольями, обожженными в костре для более долгой службы. Вдоль той стороны поселения, которая пришлась на склон, шла полоса из таких кольев, наклоненных в сторону вершины. За ними протянулись несколько рядов коричневой от ржавчины колючей проволоки. Сам холм мог похвастаться только низкой жидкой травой. Ни кустика, ни деревца на нем не росло. Такая прополка, должно быть, связана с обороной. Врагам просто негде укрыться на склоне. Думаю, что на обратном склоне и на вершине местные что-то придумали. Скорее всего, секрет с часовыми, так как мин в 19 веке еще не придумали. Хотя, мины могло сюда занести, как занесло меня, мелькнула в голове мысль. Колючей проволокой в несколько рядов был обнесен весь городок. Учитывая его площадь, работенка была та еще. По периметру стояли вышки, на которых торчали караульные. Везде по двое. На двух вышках я увидел самые настоящие гатлинги. Третий предок пулемета встретил меня на въезде в городок. Он стоял в окружении огромных корзин, заполненных мелкими камнями с землей под навесом из досок. Там же нашлись трое бородатых мужчин в обязательных шляпах и с револьверами на ремнях. Девушку они молча проводили взглядами, а вот меня остановили окриком. «Стой, парень, откуда к нам?» Не успел я и рта открыть, замешкавшись с ответом, не зная, как кратко донести до охранников свою попаданческую суть, как слово взяла моя спутница. «Буффало — это новичок, 3 дня как в улей попал, а-а-а!» Протянул бородач, который ранее задал вопрос, новичок, ну, добро пожаловать в ад, и рассмеялся. Почти сразу же к нему присоседились 2 его товарища. Зайди в салон к иракезу и пропусти 2 стаканчиков, чтобы жизнь хоть сегодня заблистала. Ему скажешь, чтобы записал насчет Буффало. Спасибо, Буффало, поблагодарил я его. В Риол-Сити оказалось около 100 зданий. Примерно 1500 из кирпича и камней, остальные из дерева. Большая часть двухэтажные с плоскими крышами и верандами на 2-м этаже. Окна маленькие и на каждом толстые ставни, усиленные полосами и уголками из металла. Двери даже со стороны выглядят крепкими орешками и явно предназначены, чтобы задерживать пули. Вдоль домов с обеих сторон тянулись дощатые настилы. Улица в центре пыльная, изрытая ямками, колеями, с редкими конскими яблоками. Сходство с киношными поселками Дикого Запада очень мало. Я бы сказал, здесь все более жизненно, реальнее. Ну, так мы и есть в реале, а не в кино или игре, мысленно вздохнул я. Без сохранения и запасных жизней, без попкорна, пледа и пульта. Настроение опять стало скатываться в депрессию. Когда я раньше мечтал оказаться в прошлом в эпохе Дикого Запада, то не думал, что жизнь будет наполнена болью, голодом, вонью, тяжелыми и подозрительными взглядами незнакомцев, пылью, холодом ночью и жарой днем, тряской в седле и так далее. На 500 жителей и 100 зданий приходились 2 церкви, католическая и протестантская, лазарет 11, салунов 1 бордель, 4 лавки магазина со всякой всячиной, тюрьма, она же суд и офис шерифа, 2 мастерских кузницы, пекарня и мясная лавка. Вышеупомянутые магазины можно было легко назвать лавка тысячи мелочей, так как в них можно было купить буквально все, от боеприпасов к оружию, до лекарств, от одежды до продуктов, от косметики до травы для тараканов. В одну из таких лавок направилась моя спутница. Там она продала большую часть наших трофеев, честно поделившись выручкой со мной, правда, себе забрала больше, чем передала мне, ну да, бог ей судья. Часть выданных спаранов я потратил на порох, капсюли, пулелейку, свинец и набор для перезарядки гильз. Еще купил кое-что из одежды, посуду и несколько банок с консервами. Со всем этим добром я пошел не в салон, чтобы снять там комнату, а в больницу к шаману. Уместнее было бы называть этих одаренных целителями или знахарями, но эпоха и место обитания накладывает свои нюансы. «Ловкачом будешь», — сообщил мне рослый метис, чем-то похожий на злодея-индейца Джо из истории про Тома Сойера. Вернее, на советского актера, его сыгравшего, то есть, ловкость у тебя высокая, вот кто-то получает большую силу, а ты обзавелся ловкостью, чего не понятого, с раздражением сказал он, если разовьешь свой дар, то однажды сумеешь уворачиваться от пули и вылезать из когтей элиты без единой царапины, так понятно, понятно, кивнул я, а раз так, то не мешай мне больше, иди отсюда, бледнолицый, хам и быдло, сообщил я к Элиске, когда вышел на улицу, где она меня терпеливо дожидалась. Судя по свежему запаху неплохого алкоголя, исходящего от нее, время ожидания она скрашивала содержимым своей фляжки, которую пополнила недавно в лавке. Он единственный хороший шаман на 1000 кластеров в округе, так что вполне может себе позволить грубить и хамить, не будь ты новичком. Он мог вовсе на порог не пустить и с паранов содрал бы столько, сколько тебе во сне не приснится никогда, выслушав меня, ответила девушка. Я и говорю, урод, плюнул я на растрескавшиеся доски больничного крыльца, хоть бы ремонт сделал, а то сидит в каком-то свинарнике. Горыныч, я советую тебе следить за своими словами и поступками. Я не знаю, кем ты был в своем мире, и как там относится к оскорблениям, но у нас за плевок не в том месте часто вызывают на дуэль, как и за оскорбительные слова, пристально посмотрела на меня она. Новичка вызовут, ты же говорила, что к таким, как я, относятся лояльно. Люди разные, припечатала она, одни забудут, другие из-за угла вечером нож в спину загонит, так что учти, учту. Куда сейчас или пора разделяться? В салон, пора комнаты искать. Хочешь, со мной пошли, не хочешь, ищи сам. С тобой, не раздумывая, ответил я. Рано мне еще отказываться от чужой помощи. Да и должна она мне. Даже с учетом того, что Калиска меня спасла, она уже успела на мне заработать куда больше, чем потратила на спасение и помощь. Тем более в этом мире, да и в эпоху, человеческая жизнь порой стоит меньше цены за винтовочный патрон. И еще неизвестно, что она там придумала с поездом. Вот зуб даю, что не просто так ковыряла в вагонах своим тесаком. Уже на следующий день узнал, что оказался прав в той части догадок, которые касались поезда. Горыныч, я иду с отрядом к поезду. Ты со мной, сообщила она мне ранним утром, когда мы с ней столкнулись в общем зале за завтраком. Это обязательно? Нет, если не хочешь заработать немного спаранов. ХМ, и много обещают, заинтересовался я. 10 за день, но тебе придется поработать на разборке поезда и железнодорожного пути. Будь ты опытнее, то предложили бы охрану, но, в общем, сам понимаешь, ответила девушка. Понимаю, кивнул я и задал новый вопрос. Когда выезжаем? Через полтора часа. Если согласен, то через час подходи к южному выезду. Увидишь там отрядные фургоны и всадников, там спросишь Билли Шампала или Эрда Большиносова. Им скажешь, что хочешь войти в отряд, заодно сообщишь, что попал в улей на том самом поезде. Это нужно на тот случай, если отряд уже набран и лишние люди не нужны. Понял. Спасибо, Калиска. Зайди в костел и обратись к пастору. Попроси у него записки для новичков. Обычно их миссия раздает бесплатно, но я советую пожертвовать один спаран. Так тебе кроме стандартной брошюры дадут еще одну, более подробную, с полезными советами и карту региона. Она, правда, не очень подробная, но тебе даже такая пригодится на первых порах. Это в католическую или протестантскую, уточнил я, к католикам. Еще раз спасибо, Калиска. Завтрак состоял из большого куска мяса с кровью, яичницы, вареных бобов с морковью. Вместо компота, хе-хе, предлагалась кружка пива, крепленого пива или какого-то коктейля, состоящего из алкоголя, воды, горького травяного отвара или фруктового сока. А из крепких напитков я мог взять очень многое, крепленое вино, ром, виски, бренди, джин. Все это нескольких сортов. Остановился на простом пиве, вспомнив реальные истории об антисанитарии в эти времена. Не просто так вместо воды употреблялось пиво и разбавленное вино. Дело было в опасности подхватить желудочные болезни, а алкоголь худо-бедно помогал снизить их риск. Хотя, к слову сказать, вода в меню имелась, но я решил воздержаться от ее употребления. Вроде как у иммунных, к коим отношусь с недавних пор я, отличный иммунитет, о чем мне сообщила Калиска. Нас в гроб может загнать только полностью протухшая пища. При этом особенно опасна испорченная рыбная и молочная продукция. Еще горячий свинец, наживая стали когти зубы оскверненных. Но я еще пару дней назад был простым человеком и не верил, что вот так сходу обзавелся настолько мощной природной защитой организма. После завтрака я сходил в одну из местных церквей, как и советовала девушка. Там получил две тоненькие книжечки из прошитых вручную толстых листов сероватой бумаги с отпечатанным типографским шрифтом, плюс большую карту из такой же бумаги с минимумом пометок. Скорее даже не карту, а кроки, я бы сказал. Но это лучше, чем вообще ничего. Следующим пунктом стала знакомая торговая лавка, где я пополнил запас пороха с капсюлями, гильз и пуль. Позже снаряжу их, может быть, часть даже сегодня на вечернем привале, если не устану сильно. Можно было бы купить уже готовые патроны, но они стоили очень дорого, чуть ли не в два раза в сравнении с самостоятельным снаряжением из комплектующих. Купил чекан, который местные здесь иногда называют клювом, другие киркой, а вот рабочий инструмент почти всегда кайлом, тем самым нет путаницы, третий крюком. Еще часто встречается название гекек, ястреб с индейского. Почти тот же клюв по смыслу, только на языке коренных американцев, 95 миллионов которых из 114, примерно, было уничтожено белыми переселенцами за пару веков. Пожалуй, на фоне англосаксов Гитлер выглядит не таким кровожадным злодеем, как его те самые нагло рисуют. Купил я кое-что из припасов для дальних переходов, заполнил две фляги из 21 века водой из колодца в центре штаба. Вода в нем была ледяная и кристально чистая. Благодаря двойным стенкам и особому материалу фляги сохранят ее таковой надолго. Со всеми этими сборами, включая завтрак, я уложился в озвученный час. С нами, что ли? Поинтересовался у меня один из ковбоев у фургонов за колючей проволокой. Выделялся он большими вислыми черными усами и огромным прямым носом. Эрт, он самый, Эрт Большеносый. Так ты с нами или просто хочешь что-то стащить? С вами. Я Горыныч, попал сюда на том самом поезде, куда вы собираетесь. Ага, вот оно что, хмыкнул он и провел взглядом по мне. Пороха не нюхал, не довелось. Чем занимался? Я переводчик и механик, сообщил я ему. При этом практически не соврал. Я знал отлично английский, значительно хуже французский и немецкий, эти в основном только разговорные и чуть-чуть письмо. Ну и родной русский, то есть вполне могу переводить чужую речь. Что же до механика, то в этой эпохе за диплом мастера сойдет знание, куда приложить гаечный ключ, как работает электричество, гидравлика и все остальное той же механической тематики. Еще до окончания школы я успел погонять на отцовой шестерке, уже давно снятый с учета, но продолжавший стоять в гараже. А тазики отличаются тем, что хоть и могут работать в любых условиях и довести в любом состоянии из пункта в пункт, но при этом имеют скверный характер постоянно ломаться в мелочах и не только. Сколько я перебрал карбюраторов, сменил крестовин в карданах, подшипников и прочего, сейчас не скажет даже Бог. Вот исходя из всего этого, я и назвался механиком. Вряд ли среди местных заработаю уважение, если сообщу ту правду, из-за которой оказался в этом мире. Здесь не ценят фигляров и лицедеев, которыми меня можно назвать из-за участия в фестивале ЦАС. В поездах разбираешься? Сможешь помочь в разборке? Нет, я отрицательно помотал головой. Я занимался маленькими машинами. В чем-то они похожи, конечно. Но если хотите разобрать и потом собрать где-то еще, и чтобы потом все заработало, то тут от меня помощи не ждите. Пусть дьявол собирает. А мне нужно просто быстро разобрать на куски железа твой поезд, чтобы увезти в фургонах. Только разобрать, то есть сломать, уточнил и после утвердительного кивка усмехнулся. Это я могу. Ломать, не строить. Сядешь в повозку где-нибудь посередине обоза. Забыл спросить, а стреляешь хорошо? Да. Надеюсь, что ты не бахвалишься. Только-только я успел выбрать себе повозку, в которой предстояло ехать до места моей трагедии, как был подан сигнал к началу пути. Всего я насчитал 20 повозок. В половине из них были запряжены лошади, оставшиеся тянули быки. В каждом фургоне находилось по 2 человека, возница и охранник с винтовкой в руках. Еще 18 человек передвигались на лошадях. Почти у всех всадников имелась заводная или вьючная животинка. Еще обратил внимание, что часть караванщиков имела при себе длинноствольные капсюльные дульнозарядные штуцеры умопомрачительного калибра. В российской армии такое относят к мелкокалиберной артиллерии. Пуля, выпущенная из подобного оружия, посадит на жопу даже слона при попадании почти в любое место. Даже не могу представить, что же за дичь здесь встречается, раз для нее требуется подобный ствол. Вон топтун легко пал с одной пули, а ведь он выглядел натуральным монстром, размером как 2 взрослых мужчины и весом как 3. Правда, в брошюре описывались твари, называемые руберами, и следующая ступень развития – элитниками. Но там же указывалось, что встретить их обычно, это должно очень сильно не повезти. К сожалению, рисунков не было, о чем я сильно жалел. Так бы хоть примерно представил размер и внешний вид подобных машин для убийства из числа оскверненных. Кстати, в одной брошюре твари назывались зараженными, но при этом окружающие называли их оскверненными, и также звали их во второй брошюре, которую я купил вместе с картой. В целом я заметил странное хождение устаревших описаний, слов и фраз с такими же, но привычными мне, словно здесь попаданцы из моего века нередки и успевают оставить о себе заметный след, подумал я и следом грустно вздохнул. Лучше бы оружие оставили, калаши, гранатометы, пулеметы и шилки. Вместе со мной в фургоне ехали двое молодых мужчин слегка за 30 лет каждый. Сумасшедший Билл и смешной Билл, так их звали. Позже я узнал, что они уже около года везде ходят вместе, нанимаются в рейды, гуляют в салунах, пьют виски из одной бутылки, а по некоторым слухам еще и проститутку всегда одну имеют и, самое главное, одновременно. Про таких в России сказали бы, что они друзья не разлей вода. Ну, а в Америке 21 века им да. Так как ехать было далеко, то мы разговорились, чтобы развеять скуку. Я рассказал о будущем, описал США 20 и 21 века, то, что в стране хорошо, и что плохо. Мировая слава и сила ковбоев обрадовала, хотя оба оказались из ирландцев, правда, второго поколения, то есть, уже родились в Америке, куда приехали их родители. Вообще, ирландцев здесь на удивление много. Поставь семерых переселенцев в ряд и один точно окажется ирландцем, а то и сразу двое. Впрочем, речь сейчас о другом. Дико возмутило падение нравов. Для них это уменьшение религиозности и однополые отношения. На втором месте оказалось неприятие того факта, что белые люди унижаются на уровне правительства, а как еще назвать то, что творится в современных мне штатах, а цветным позволяется то, за что белокожего как минимум оштрафуют на крупную сумму, возмутил президент-негр. Даже в Улье, где границы между цветом кожи и национальностью на порядок размылись, все равно равными негры, европейцы и те же мексиканцы не стали. Наверное, людям нужен кто-то пострашнее мутантов-людоедов, чтобы забыть о распрях подобной тематики. В свою очередь мне было непонятен ажиотаж, всколыхнувший поселение после новости о моем переносе в Улей. То есть не сам конкретно перенос, а наличие сравнительно недалеко от поселка сотен тонн высококлассного металла. Если вдуматься, то в месте, где регулярно, пусть и не часто повторяются места с ценными ресурсами, не должно быть дефицита этих самых ресурсов. Однако на самом деле вон все как обстоит. Когда я задал вопрос на эту тему, получил достаточно информативный ответ. Дело в том, что я, дитя 21 века, так привык к продукции индустриальной эпохи, достигшей своего пика на текущий момент, что просто не мог и подумать, как обстояли дела в середине и второй половине века 19-го. Несмотря на регулярное участие в оружейном фестивале в стиле Дикого Запада, 90% самых важных нюансов того времени прошли мимо меня. Например, изобилия металла не было, с продуктами и лекарствами все обстояло очень плохо. Люди стабильно умирали не только от пули и стрел, но еще от голода и болезней. Также было плохо и с одеждой, оружием, инструментами и так далее. Наверное, примерно так же обстояли бы, или обстоят прямо сейчас, если принять за факт, что Улей копирует и перегружает кластеры разных эпох, соединяя вместе те, которые равнозначны по годам, плюс-минус, дела в сибирской глуши в Улье. Там тоже сплошь тайга и редкие крошечные поселки, которые во многом зависят от подвоза ряда материалов, которые у медведя в берлоге не найдешь и колотушкой с кедра не стрясешь. А металла местным нужно очень много. На одни подковы уходит уйма железа. Требуется свинец на пули, сталь для топоров и ножей, медь и олово для тех же котелков и сковородок. А сапожные гвозди, а конская упряжь, шпоры, гвозди обычные, мелочи, если так подумать, но когда их набирается гора, то эта мелочевка создает реальные проблемы. Вот потому все обрадовались, узнав о незапланированном переносе паровоза с участком железной дороги. Наверное, еще стоит упомянуть, что такая бедность на ресурсы с кластеров связана с малолюдностью региона. В соседнем, к югу за рекой Колорадо дела обстоят на пару порядков лучше. Там регулярно прилетают небольшие городки и районы огромных городов. Например, Манхэттен середины 19 века, несколько Нью-Йоркских авеню. С другой стороны, опасностей там тоже на два порядка больше. Миллионы оскверненных против нескольких десятков тысяч иммунных. А те в свою очередь не забывают еще и резаться между собой. Южане, северяне, мексиканцы, индейцы из непокорных племен, различные культы, мстители из бывших чернокожих рабов и многие другие с упоением уничтожали друг друга. По слухам, которые мне поведали два Билла, там ведет свою войну против бледнолицых знаменитый Апач Джеронима, которого в середине 19 века боялись и уважали американские солдаты. Но в первую очередь этот краснокожий вождь бил мексиканцев, которые еще на земле убили его родителей. Свою ненависть к представителям данной национальности он принес и в другой мир. В деле уничтожения бледнолицых ему помогает еще один знаменитый персонаж, про которого я слышал на фестивале, неистовая лошадь. В тех местах найти оружие и боеприпасы куда как легче, чем здесь. Одежда и продукты со снаряжением, можно сказать, валяются буквально под ногами. Но и расстаться с жизнью в десятки раз проще в тех местах. Мой регион – это эдакая провинциальная глубинка с пенсионерами, где почти всегда тихо и спокойно. А самое громкое событие связано с приездом автолавки или пожаром в сарае, где дед Василий решил посильнее раскочегарить самогонные аппараты. Мне просто повезло, что я попал сюда, а не на другой берег Колорадо или в другое подобное местечко, легко давшее фору аду. В разговорах время прошло незаметно. Привал, дорога, опять привал, и вот уже вдалеке показался паровоз с несколькими старинными вагонами. Старинными для меня, для местных же они вершина технологий. А во, да тут одних стекол столько, что хватит половину нашего поселка окнами обеспечить. С предвкушением потер руки Эрт, осматривая поезд. Довести бы их целыми, с сомнением сказал один из незнакомых мне ковбоев. Растрясет в фургонах, покалятся к дьяволу. Не каркай, Кэф отмахнулся от него большеносы. Пойдем-ка на рельсы глянем. Сдается мне, что нашей кузне их хватит с избытком. Горыныч, что? Я посмотрел на него. Своих будешь хоронить? Надо похоронить. Не по-христиански их оставлять здесь, вслед за ним произнес тот, кого назвали теленком. Я один не справлюсь, ответил я им. Меньше всего мне хотелось возиться с мертвецами, которых уже раздуло после нескольких дней пребывания в жарком климате. Бронко и Солт Рыжий тебе помогут. Буду благодарен, чуть наклонил голову. Помощь свелась к тому, что два крепких мужика, один из которых был жгучим брюнетом с мексиканскими корнями, а второй лысым как бильярдный шар, вытащили тела из вагонов и уложили на землю рядом с ямой, которую я начал копать. На то, чтобы вырыть общую могилу в метр глубиной и размером 2 на 2 метра, у меня ушло часа 3. Мне еще повезло, что грунт оказался в меру мягким, и крупных камней встречалось мало. В конце я воткнул в холмик земли крест из двух дощечек, выломанных в вагоне, а лысый Бронк с чувством прочитал молитву. За то время, пока я был могильщиком, ковбои разобрали немалый кусок пути и порезали рельсы, как только смогли, скорее всего, без применения сверхспособности не обошлось, и мне стало обидно, что я это пропустил, на куски для удобства транспортировки в фургоне. Меня к помощи почти не привлекали. После нескольких пояснений с моей стороны быстро во всем разобрались и дальше справлялись самостоятельно.